Слово святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского. Пятое огласительное слово просвещаемым, говоренное без приуготовления в Иерусалиме о вере. Чтение из послания к евреям. Есть же вера уповаемых, извещение вещей, обличение невидимых, всейбо свидетельствование выше древние и прочее. Послание к евреям, 11 глава, 1-2 стихи. Первое. Какое достоинство дает нам Господь из-за чина оглашенных, вводя нас в чин верных, сие изображает апостол Павел, говоря, «Верен Бог им же, звание бысти, общение Сына Его Иисуса Христа». Послание к Коринфянам, 1 глава, 9 стих. «Как Бог называется верным, так им ты приемлешь то же наименование, приемля с тем и высокое достоинство, ибо именуется Бог как благим и праведным, и вседержителем, и творцом всяческих, так и верным. Суди же поэтому, в какое восходишь достоинство, готовясь принять на себя одинаковое с Богом именование». Второе. «Посему здесь ищется прочее, доверен, кто обрящется по совести». Послание к Коринфянам, 1 глава 4, 2 стих. «Ибо мужа верно дело обрести». Притча, 20 глава. «Ищется же не для того, чтобы мне открыл ты совесть свою, потому что не от человеческого дня будешь судим, но чтобы нелживость веры открыла ты Богу, испытующему сердца и утробы, и знающему помышления человеческие. Муж верный есть нечто великое, он богатее всякого богатого. Верному весь мир богатство». Притчей, 17 глава, 6 стих. «Потому что презирает и попирает он это. Богатеющие видимым и приобретающие много, нищие душевно. Чем больше собирают, тем паче снедаются желанием недостающего им. А муж верный, что всего удивительнее, богат и в нищете. Ибо, зная, что должно иметь только пищу и одеяние, и сим оставаясь доволен, попирает богатство». Третье. «И не у нас только одних, носящих на себя имя Христово, достоинство веры велико, но и все, что совершается в мире, даже теми, которые чужды церкви, совершается верою. Веру и законные супружества сочетывают воедино далеких между собой, и по вере брачное обязательство человек чужой делается участником в обладании рабами и имением другого. Веру держится и земледелие. Кто не верит, что получит плод, тот не станет переносить труды. По вере люди пускаются в море, веря в себя малому древу, а самую твердую из сухих землю меняют на непостоянные стремления волн, неизвестным предаваясь надеждам и имея только веру, которая для них надежнее всякого якоря. Поэтому верою держится большая часть дел человеческих, и в этом, как сказано, уверены не мы одни, но и те, которые вне церкви. Ибо, хотя не принимают они Писаний, выдают же свои какие-то учения, но и эти учения принимают верою». Четвертое. «К истинной вере призывает нас и сегодня бывшее чтение, указывая нам путь, как и вы должны благождать Богу, ибо сказано, что без веры невозможно угодить Богу». Евреям послание, 11 глава, 6 стих. Решится ли, когда человек служить Богу, если не верует, что он муздовоздаятель бывает? Будут ли хранить от рыковицы девство юноша целомудрия, если не верует, что для непорочности есть невидаемый венец? Вера есть око, которое просвещает всякую совесть и сообщает разумение. Ибо пророк говорит, «Яще не уверите, ниже имати разумете». Исайя, 7 глава, 9 стих. Вера заграждает уста львов, подобно Даниилу, ибо Писание говорит о нем, «И изведен бысть Даниил из рва, и всякого тления не обретися на нем, яко верова Бога своего». Книга Даниила, 6 глава, 23 стих. Что страшнее дьявола, но и против него не имеем другого оружия, кроме веры этого невещественного щита против невидимого врага. Дьявол мечет нас разными стрелами, чтобы сострелять и во мраце нетрезвящихся. Но когда враг невидим, имеем у себя крепкую оборону, то есть веру по слову апостола. Над всеми же воспримите щит веры, в нем же возможите все стрелы лукавого разжженные угасите. Ефесеям послание, 6 глава, 16 стих. Дьявол часто бросает роженную стрелу похотения срамных удовольствий, но вера напоминая суд и охлаждая ум, угашает стрелу сию. Пятое. Длинно слово о вере и продолжение целого дня не достанет нам на то, чтобы передать оное. Но достаточно нам пока из Ветхого Завета указать в пример одного Авраама, потому что мы стали сынами его по вере. Он оправдался не делами только, но и верою. Много было заслуг его, но не за них наречен другом Божьим, а когда уверовал. Послание Якова, 2 глава, 23 стих. И всякое дело свое совершал он по вере. По вере оставил родителей, по вере оставил отечество и страну, и дом. Посему, как он оправдался, так и ты оправдайся. Мертв уже был он телом для чадородия, потому что сам был стар и престарелый, имел супругу Сару, и не оставалось уже никакой надежды иметь детей. Бог обещает старцу рождение сына. И не изнемог Авраам верою, не усмотри своя плоти уже умершленная. Послание к римлянам, 4 глава, 19 стих. Взирая не на телесную немощь, но на силу дающего обетование, понеже верно не пщева обетовавшего. Послание к евреям, 11 глава, 11 стих. От тел, как бы омертвевших, сверхчаяния приобрел сына. И по приобретении, когда получил повеление принести сына в жертву, хотя и слышал сказанное, «Во Исааце наречется тебе семя», Бытие 21 глава 12 стих, «приносит Богу единородного, веруя, яко и из мертвых воскресите силен есть Бог». Послание к евреям, 11 глава 19 стих. «Связав сына и возложив на дрова, приносит его произволением, и только по благости Бога, который вместо чада дает овна, приемлет сына живым. И сверх всего, будучи верным, запечатлен в правду, приял обрезание, печать веры я же в необрезании». Римлянам послание, 4 глава, 11 стих. «Прияв вместе обетование, что будет отцом многих народов». 6. Посмотрим же, как Авраам, отец многих народов. Нет спора, что он отец иудеев по плотскому преемству. Но если будем обращать внимание на плоское преемство, то принуждены будем изречение сие признать ложным, потому что Авраам не всем нам отец по плоти, напротив того, пример веры его делает всех нас сынами Авраамовыми. Почему же и как же это? Для людей невероятное дело воскреснуть кому-либо из мертвых, как невероятное также дело от омертвевших старцев ожидать чадородия. Но мы веруем во Христа, о котором возвещается, что Он распят на древе, умер и воскрес. Таким образом, уподоблением вере усыновляемся мы Аврааму, и тогда вследствие веры, подобно ему, приемлем духовную печать, обрезываемые в крещении Духом Святым, крае обрезанием не тела, но сердца, как говорит Иеремия, обрежете Богу обрезание сердца вашего. Иеремия, 4 глава, 4 стих. И по слову апостола, во обрезании Христове, спогребшися ему крещением и прочее. Послание к Колоссаям, 2 глава, 11-21 стихи. 7. Если соблюдем веру сию, то будем не осуждены и украсимся добродетелями всякого рода, ибо вера так сильна, что делает людей легкими, и могут они ходить по морю. Петр был подобный нам из плоти и крови человек, поддерживавший жизнь такую же, как и мы, пищу. Но сказал Иисус: «Приди», и он, уверовав, хождался по водам, потому что для него вера была на водах надежнее всякой опоры, а тяжелое тело возносилось вверх легкостью веры. Но пока он веровал, дотоле безопасно шел по водам, а как скоро поколебался в вере, начал утопать. С постепенным изнеможением веры увлекалось в воду и тело его. И, видя немощь его, целитель душевных немощей, Иисус сказал ему: «Мало вере, почто усомнился иси?» И опять, подкрепляемый державшим его за руку, как скоро снова веровал, руководимый владыкою, вновь приемлет ту же силу ходить по водам. Ибо о сем непрямо упомянуло Евангелие, сказав и влезшим им в корабль. Не говорит, что Петр плыл, а потом зашел на корабль, но дает разуметь, что какое расстояние прошел Петр, идя к Иисусу, такой же, прошедший обратно, зашел на корабль. 8. Вера же имеет столько силы, что спасается не один только верующий, но По вере от них спасались и другие. Капернаумский расслабленный не имел веры, но веровали те, которые принесли и свесили его с кровли, ибо о больном вместе с телом болела и душа. И не подумай, что обвиняю его напрасно. Само Евангелие сказало, видев Иисус, не веру его, но веру их, говорит расслабленному, восстань. Матфея 5 глава 2 и 6 стихи. Веровали принесшие, а исцелением воспользовался расслабленный. 9. Желаешь ли достовернее узнать, что верою от них спасаются другие? Скончался Лазарь. Прошел день, два и три. Телесные связи распались, и гнилость начала уже поедать тело его. Как же мог уверовать и умолять за себя Избавителя четверодневный мертвец? Но чего не доставало умершему, то восполнено родными его сестрами, ибо сестра припала к ногам пришедшего Господа, и когда на вопрос, где положить его, отвечала: «Господи, уже смердит, четверодневен бо есть». Господь сказал: «Аще верующий узреши славу Божию». Иоанн 11 глава 34, 39 и 40 стихи, как бы выражая сим: «Недостаток веры умершего ты восполни». И столько превозмогла вера сестер, что из врат адовых вызвала мертвого. Так другие, уверовав за других, возмогли воскрешать мертвых. Не тем ли паче приобретешь пользу ты, если искренно будешь веровать сам за себя? Но если ты и неверен, или маловерен, то Господь, человеколюбив, и преклоняется к тебе, кающемуся. Скажи только и ты благопризнательно: «Верую, Господи, помози моему неверию». Марк 9, глава 24 стих. Если почитаешь себя верующим, но не имеешь еще совершенства веры, то и тебе, подобно как апостолам, потребно сказать: «Господи, приложи нам веру». Лука 17, глава 5 стих. «Ибо имеешь то, что от тебя, гораздо же больше примешь того, что от него». 10. Понятие веры по именованию одно, но делится на два вида. Один вид веры – это вера догматическая, соглашение души на что-либо. И она полезна душе, как говорит Господь: «Слушая словес моих и веруя пославшему мя, имать живот вечный, и на суд не приидет». Иоанн 5 глава 24 стих. И еще: «Веруя сына, несть осужден». 3 глава 18 стих. «Но предет от смерти живот». 5 глава, 24 стих. Великое подлинно Божие человеколюбие. Праведники благождали Богу многие годы, но что приобрели они, преспевая в многолетном благождении, то ныне Иисус дает тебе за один час. Ибо если ты уверуешь, что Иисус Христос есть Господь, и яко Бог, того воздвижи из мертвых, спасешися. Послание к Римлянам, 10 глава, 9 стих. «И тем», с большой буквы «тем», «и тем, кто ввел разбойника в рай, и ты переселен будешь в рай. И не колеблясь веруй, что сие возможно, ибо уверовавшего разбойника в один час спасший на сей святой Голгофе сам спасет и тебя уверовавшего». 11. Другой же вид веры есть вера, даруемая Христом, как дарование благодати. Овому бо духом дается слово премудрости, иному же слово разума о том же духе, другому же вера тем же духом, иному же дарование исцелений. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 8-9 стихи. Сия по благодати духом даруемая вера есть не только догматическая, но и превыше человеческих сил действенная. Если имеет кто веру сию, то скажет горе сей: «Прейди отсюда тому», и прийдет. Матфей 17 глава 20 стих. «Ибо как скоро по вере кто скажет сия, веруя, что действительно так будет, не размыслит в сердце своем, то приемлет он тогда благодать. О сей-то вере сказано: аще имати веру, яко зерно горушно». Матфей 17 глава 20 стих. «Как горчичное зерно по величине своей мало, а по действию сильно, и посеянное на малом пространстве раскидывает вокруг большие ветви, а когда вырастет, может укрывать и птиц, так и вера в самое краткое мгновение производит в душе много доброго, потому что душа представляет о себе Бога, и, будучи озарена верою, сколько возможно ей, созерцает Бога, также обтекают пределы мира, и прежде скончания века сего видит уже суд и мздовоздаяние по обетованиям. Посему имей ту веру в Бога, которая от тебя самого, чтобы принять и от Него ту, которая превыше человеческих сил действенна. 12. А что касается до веры, изучаемой и исповедуемой, то приобрети и блюди одну ту, которая предается тебе ныне церковью и подтверждается всем Писанием. Поскольку уже не все могут читать Писание, но одним простота, а другим какое-либо занятие препятствует приобретению знания, то, чтобы не погибла какая душа от неведения, все учение веры заключаем в немногих стихах. И мне желательно, чтобы вы помнили его слово в слово и со всякой рачительностью повторяли между собою, не записывая оного на бумагу, но начертав памятью в сердце, остерегались, чтобы во время занятий вашего сим учением никто из оглашенных не услышал преданного вам. Желательно также, чтобы сие исповедание веры во всякое время жизни служило для вас напутствием, и вы, кроме него, не принимали другого исповедания, даже если бы мы переменили мысли и стали говорить противное тому, чему учим теперь, или если бы захотел обольстить вас ангел, сопротивный, преобразившись в ангела светлого. Ибо аще мы, или ангел с небесе, благовестит вам, паче еже приясте, анафема да будет». Послание Галатам, 1 глава, 8-9 стихи. И пока запомни самые речения сего исповедания, какие слышишь, а в свое время выслушивай и подтверждение из Священного Писания на каждое заключающееся в нем речение. Ибо изложение веры не по человеческому рассуждению составлено, но из всего Писания выбрано самое существенное и составляется из всего одно учение веры. Как горчичное семя в малом зерне содержит много ветвей, так и сие изложение веры в немногих словах объясняет все ведение благочестия, заключающееся в Ветхом и Новом Завете. Итак, видите, братья, храните предания. Второе послание к Солунинам, 2 глава, 15 стих. Какие приемлете теперь и напишите их на скрижали сердца вашего. Притча, 7 глава, 3 стих. 13. Соблюдайте с благовением, чтобы иных, когда обленятся, не расхитил враг, и чтобы какой еретик не извратил преданного вам. Ибо вера есть в дании купцам сребра, какое вы ныне приобрели. Лука, 19, 23 стих. И Бог у вас потребует отчета в этом залоге. Засвидетельствую, как говорит апостол, пред Богом, оживляющим всяческое, и Христом Иисусом, свидетельствовавшим при подействии Пилате доброе исповедание, соблюсти сию преданную вам веру, не скверну даже до явления Господа нашего Иисуса Христа. Послание к Тимофею, 6 глава, 13-14 стих. Теперь вверено тебе сокровище жизни, и Владыка потребует залога сего в явление свое. Еже во своя времена явит блаженный, единый сильный, царь царствующих, Господь господствующих, един имея бессмертие и во свете живые неприступним, его же никто же видел есть, а человек ниже видите может. Ему слава, честь и держава во веки веков. Аминь.